Владислав Крапивин. Минное заграждение. Влажный юго-западный ветер за несколько дней согнал с горных склонов серый тающий снег. Сейчас его нет даже в ложбинках. Вместо снега там стоят маленькие синие озера. В них плавают желтые солнечные облака и чуть заметно качают вершинами перевернутые сосны. Между озерами, между соснами и теплыми камнями проходит государственная граница. Она отмечена флажками. Много бумажных флажков осталось после недавней спартакиады. Они пачками лежат под деревьями в серой прошлогодней траве. Подмокли немного, но для дела годятся. Красными флажками со значком спартакиады отмечена граница. Синими с эмблемой труда – минные поля. Минных полей много, а попадать на них нельзя. Сашка лежит среди маленьких сосенок. Он держит под рукой вырезанный из доски автомат и прижимает к земле пограничную дворнягу Куцева, которую сегодня переименовали в Дозора. Сашка и Дозор ждут нападения дикой вражеской конницы. Она рыщет где-то в лесу по ту сторону границы. Солнце уже высоко, оно припекает спину часового. Надо бы снять ту журку, но могут заметить, как он возится в своей засаде. Поколебавшись, Сашка все же переворачивается на бок и начинает отстегивать пуговицы. Дозор рад. Освободившись, он мчится от хозяина. Его совсем не интересует охрана границ. «Дозор! Куцый! Дезертир несчастный!» Громко шипит вслед ему Сашка. Потом хватает автомат и мчится за сбежавшей собакой. Если не поймать, выдаст дезертир пограничный пост. К счастью, Куцый учуял что-то, остановился и, шумно втягивая воздух, старается подковырнуть носом замшелый камень. Сашка хочет ухватить пса за загривок и вдруг останавливается. Среди плоских камней, серой прошлогодней травы и сухой бурой хвои он видит желтоватый цветок с пушистыми лепестками, а потом замечает второй подальше и третий у самого своего ботинка. Сашка садится на корточки, осторожно проводит пальцем по мягким лепесткам и, оглянувшись, замечает на поляне еще несколько подснежников. Из-за деревьев слышатся голоса. Дикая конница бродит совсем неподалеку, ищет место, наверное, где можно обойти часовых. Может быть, она здесь захочет перейти границу? Ветер пробрался между коричневых стволов, качнул сухие стебли, шевельнул желтоватые лепестки подснежников. Маленькие цветы, надави на такой каблуком, и все. Пригибаясь, чтобы не заметили, собрал Сашка пучок синих флажков и огородил ими полянку. Потом он ухватил за шиворот зазевавшегося дозора, и оба они покинули новое минное поле. Снова Сашка лежит за молоденькими сосенками и вслушивается в далекие крики вражеских кавалеристов. Высоко, в очень синем небе, плывут с юго-запада наполненные солнцем облака. Негромко стуча мотором, опускается к аэродрому маленький самолет ПО-2. Коричневая бабочка рывками пролетает невысоко над землей. На границе спокойно. Рассказ вам прочитала совушка Сонюшка.